На кочке. Сижу я в болоте на кочке и ем бутерброд с колбасой. Подходит ко мне незнакомец, размокший и страшно босой. «Я провалился в болото», — тоскливо он говорит. «Оставил там целых два бота, и тюдник, и теодолит, рюкзак с очень ценным снарядом, и то, в чем я кашу варил». Сказал так и плюхнулся рядом, и больше не говорил. И был он настолько размокший и до того босой, что я поделился с ним хлебом, а также и колбасой.